И, по-моему, ничего лучшего вагоностроители не достигли до сей поры. У них был мягкий бесшумный ход, на ступеньках подножек аркообразная крыша, медные, как на кораблях, поручни, внутри отделанные красным деревом, на полах ковры. Оборудованы были эти вагоны в соответствии с тем, для чего или для кого предназначались. У Сталина большой салон для совещаний, кабинет, спальня с туалетной комнатой, в которой можно было принять горячую ванну.